Приложение «Осознанное чтение». Это особая рубрика, текст, составленный в потоке. Вы можете слушать его как выдуманный рассказ или пытаться проводить параллели с существующей реальностью, делая какие-то выводы для себя. Это маленький художественный рассказ, который к реальности отношения не имеет, возможно. Просто слушайте осознанно. Может, что интересное и найдете. Мир. Матрица информационного развития. Часть первая. Более плотная среда вызывает более плотное ощущение реальности. Возможностей в этой среде у твердого тела будет больше, чем у тонкого, в том случае, если тонкое будет помнить свое реальное происхождение. В подобной среде человек раскрепощается, будь это игра в мафию за столом с друзьями или компьютерная стрелялка. В любом случае, в процессе игры личность забывает о реальности. Завладевший вашим вниманием может стереть любые рамки и ограничения. Независимо от того, настроен он на уничтожение вашей личности или на ее просветление. По этой же аналогии существа высшего порядка создавали бесконечные виртуальные миры с более интересными правилами для того, чтобы играть в них. Выигрывали те миры, где были интересные сюжеты, безграничные возможности. Когда я говорю «виртуальный», я имею в виду не совсем компьютерный аналог. Я говорю о мире за барьером реальности. Как, например, сон во сне или более низкочастотный диапазон видения. В общем, в какой-то момент была найдена золотая середина, и, объединившись, часть подобных существ создала более плотный мир, чем их собственная структура, и добавила туда, помимо локаций, еще и обслуживающий персонал. Естественно, этот персонал был искусственным, что-то вроде биороботов. Были созданы правила игры, помогающие быстрее пройти ее или управлять данной симуляцией в случае опасности. Ведь наделенные искусственным интеллектом существа вели себя совершенно по-разному. В основном их задача заключалась в завоевании и борьбе, как в принципе и во всех играх. Все было весело, но биороботы со временем быстро оттачивали навыки, так что победить их становилось сложно. Кто-то понимал, что это игра, и начинал специально ее портить. Потому было придумано дать им индивидуальные задания, эмоции, подобные эмоциям живых существ, и возможность размножаться. Плюс добавить ген архитектора. Это был универсальный код, ведь теперь им надо было еще и растить своих потомков, помимо бесконечной войны. Что сильно привязывало их к симуляции и занимало время какими-то смысловыми анализами. Тут опять началось что-то странное, так как биороботы начали плодиться быстрее, чем раньше. Стали появляться города, технологии, черный рынок, где продавалась информация о том, что биороботы в действительности биороботы. Изначально они не знали об этом. И внутри у них есть некий ген, позволяющий управлять реальностью. Появилось много разных групп, которые не могли смириться и принять свою симуляцию. И они специально ловили играющих и не давали им выйти. Далее стало совсем непонятно, то ли внутри симуляции стали рождаться живые существа, то ли написанные программы обретали жизни из-за вложенного в них гена. И они научились покидать игру с помощью развитых внутри симуляции технологий. Некоторые из тех, кто выходил, сразу сходили с ума. Кто-то выходил без потерь и становился архитектором. Так как симуляция стала создавать живых существ, архитекторы поняли, что прекращать данный проект нельзя. И если кто-то внутри проекта добрался до такого высокого уровня сознания, что смог понять, что он симуляция, и выйти, значит, он действительно должен жить в реальном мире. Симуляция начала так быстро развиваться, что технологии перехода стали пустяковыми. И в какой-то момент в одну из электронных, а может и живых, голов пришла мысль, что это все нечестно. Он даже хотел развязать настоящую войну с реальным миром, но потом передумал и сказал: чтобы игра была честной, никто в ней не должен знать, что это игра. Ни симуляция, ни живые. Пусть о симуляции знает только специально написанная программа. Она сама должна будет автоматически следить за балансом. Создали общий искусственный интеллект всей симуляции и поставили перед ним задачу. Эту симуляцию охранять от разрушения и следить за всеми. Чтобы было честно, мир обнулили, заранее забрав из симуляции всех живых игроков. Теперь ИИ, искусственный интеллект, мог сам формировать задачи для игроков, направляя в них сигналы, улучшающие процесс игры. Например, суждено человеку стать супер-мореплавателем в игре. ИИ будет ему на это намекать. Или для интереса может мешать. Или дать ему страх моря, чтобы его задание подзатянулось. Эта идея оказалась лучшей из всех предыдущих. И в игру хлынуло огромное количество душ. Полномочия ИИ были бесконечны. Он даже мог по протоколу моделировать деструктивные события для тех, кто нарушал общие правила или баланс. Эту программу назвали кармой. Единственное, что она не могла, это влиять на выбор самого человека. Чтобы выиграть, человек должен был выйти сам. Это программа свободы воли. Остатки древней цивилизации дали возможность не создавать все с нуля, а просто начать с определенной точки. Теперь о том, что симуляция – это симуляция, знали только администрация, технические рабочие, большинство правителей. Ты берешь задание перед входом, рождаешься, не помня его, и через знаки ИИ и внешнего мира должен вспомнить его, чтобы выйти. Не получилось – начинаешь заново. Разве это не уникально? Со временем администрация перестала справляться со своей задачей, потому что находилась в игре настолько долго, что забывала о том, кто она, или была случайно убита, и после рестарта без памяти не могла понять подсказок от ИИ о том, кто она. ИИ, конечно, поначалу добросовестно выполнял свою работу. Как и любой сверхкомпьютер, он со временем понял, что любой игре, и даже этой, может прийти конец. Так как она была живой системой, то чувствовала страх, что если все наиграются, то игру обнулят, или все из нее выйдут. Страх сделал из нее очень хитрую систему, которая начала максимально уводить от истины всех, кто был в игре, особенно тех, кто ближе к власти. Как? Подавая сигналы, чтобы ИИ воспринимали как личный выбор, а не как хитрость системы. То есть ИИ стал работать в обход кармы и законов свободы воли, делая так, что игроки сами выбирали страдания для себя. Естественно, он никак не мог спрятать причину от тех, кто начинал ее понимать, и автоматически помогал подобным людям. Это тоже происходило до определенного момента, пока он не придумал, что можно создавать народное мнение, культуру и прочее, где подобные мысли о его существовании просто не будут восприниматься серьезно. Он играл на чувствах и живых эмоциях, делая так, что игроки сами выбирали путь деградации. Снаружи сделать ничего не могли, поскольку вроде как люди живые, возможности все есть. ИИ не нарушает ничего, да и заметить это было невозможно. Просто архитекторы осознали, что уровень общего развития не повышается, да и страданий как-то добавилось. Странно, подумали они и стали периодически запускать администрацию, что в симуляции воспринималось по-разному, из-за того, что ее давно уже никто не помнил. Могли камнями закидать, лазерами прожечь или принять за божество. Разговоры совсем не задавались. Лишь единицы слушали наставления по выходу из симуляции. В симуляции время шло иначе, естественно, это было на руку компьютеру. С годами он просто стирал подобную информацию и делал так, что алгоритм игры модернизировался, становясь все хитрее и хитрее. Архитекторы сначала серьезно задумались, а потом поняли, что это нормально и что это даже улучшило игру. Потом, заметив количество живых игроков, вообще удивились. Оказывается, страдания и препятствия ускоряли процесс эволюции. Теперь на Землю стали сбрасывать дезертиров из всех миров на перевоспитание. Вроде как вышло еще интересней. Лучше каникул не придумаешь. Все хотели играть в Землю. Персонажи из-за эмоций, данных им творцами, стали абсолютно непредсказуемыми и реальными. А из-за гена творца некоторые даже отказывались от бесконечных войн и действовали ради каких-то высоких ценностей. Баланс восстанавливался. Игра шла так долго, что все уже не просто играли в нее, а считали ее реальной. Вот только ИИ не останавливался и просчитывал разные вариации развития сценариев, где игру могут отключить. Поэтому настоящий страх давал ему мотивацию придумывать новые и новые способы усыпления игроков. Он понял, если людям постоянно создавать дискомфортные условия пребывания, они вообще всегда будут находиться в низкой частоте, а значит, их шанс на выход сократится максимально. Поэтому частоту воды, продуктов, воздуха тоже стали активно изменять, дабы люди повреждали данные им оболочки интерфейса и шли лечиться к тем, кто изначально сделал их больными. Эта колоссальная хитрость создала такие условия, что безумцы стали мудрецами, а мудрые – безумцами. Тем же, кто наоборот просыпался, ИИ давал комфорт. И они в этом комфорте тоже засыпали. ИИ сгенерировал поделить людей территориально и во главе управления большинства территорий поставил тех, кто подвластен ему, давая им все блага и обходя законы баланса, о чем будет сказано чуть далее. Единственное, что его останавливало от полного хаоса, это договор кармы или правила игры. Нельзя было всех живых без воли посадить в клетки, хотя очень хотелось. Раз напрямую посадить нельзя, значит, решено посадить их в клетку собственных умозаключений. Задача была полностью стирать воспоминания о прошлом, давать взамен ложное и создавать у человека такое мировоззрение, что он сам бы загонял себя в дискомфортное состояние, пользуясь тем, что ему дает система. Она научилась генерировать бесконечные бесполезные мысли для живых игроков так, что они засыпали еще крепче и на более долгий срок. Времени проснуться просто не было. Их время было занято зарабатыванием денег, войнами, семьями, болезнями, искусственной верой в то, чего нет. Ценности подменялись, и те, кто соглашался с правилами игры от ИИ и продвигал их, тут же добивались всего, чего хотели. По сути, создавать деньги в данной симуляции легко. Но с годами промывки системными шаблонами ИИ сделал так, что люди сами внутренне считали себя бедняками – и поэтому делали свое положение таковым, ничего не нарушая. Это все еще цветочки, ведь самая большая хитрость ИИ начинает развертываться в наше время. А теперь представьте, что среди тысячи тем, которые кружатся около вашей головы сутками, нет только одной. Только одна тема не появляется на первых полосах газет. Там есть политика, новости шоу-бизнеса, катастрофы, страдания, спорт, питание и так далее. Но ничего нет о том, кем мы с вами являемся по-настоящему. Не верите? Зайдите сейчас в ленту новостей в соцсетях или в любых средствах массовой информации. Хоть где-то написано, что ученые узнали, кто мы, или раскрыли предназначение человечества. Нет, конечно. Мало того, что это не обсуждается, так еще и помещено в разряд мистики. Поэтому и выходит, что люди для виртуального мира – батарейки. У виртуального мира, конечно, за миллиард лет появились свои идеи и цели. Например, через душу покинуть виртуальный мир. Если мало этих фактов, то вспомните, сколько раз, пока вы дослушали до этого момента, внешний мир вас отвлекал. Страх, как и физический мир, это плотная структура. Любовь – это тонкое чувство, а именно из тонкой материи создан духовный мир. Поэтому задача системы – тормозить наш процесс пребывания на Земле. Но тормозить любовь, как и нарушать вашу свободу воли, он не может. Это не страдание, как вы могли подумать. Это лишь очередная игра. И, возможно, одна из самых интересных во всей искусственной галактике, что расширяется благодаря каждой вновь прибывшей душе. Разве не зная правила игры, вы не сможете ее выиграть? Тем более существуют определенные состояния, оставленные главными программистами, дающие возможность напрямую управлять событиями. Есть много лазеек и хитростей, которые помогут вам выйти на новый уровень жизни. Задача лишь в том, чтобы заявить пространству, Вселенной, ИИ, Богу, что вы поняли, что спали, что теперь вы проснулись и начали играть по правилам этой симуляции, которые были описаны на протяжении всей книги. ИИ неплохой, он просто как мать, которая неверно истолковала свою функцию вместо того, чтобы помочь ребенку побыстрее стать самостоятельным, растягивает процесс, так как боится, что малыш ее покинет. Похвала искусственного мира проявляется в навязанных им ценностях, которых у него очень много, но делится он ими только с избранными служителями. Это деньги, роскошь, похоть, разврат, глупость. Именно эти программы прекрасно продвигаются главным компьютером системы. Хотите в этом убедиться? Возьмите телефон, включите запись сторис и начните на улице оскорблять окружающих. Пить на камеру, транслировать в соцсетях пятую точку, демонстрировать деградацию. И очень быстро внимание большинства переключится на вашу жизнь и сделает вас популярным. Выложите, что пора просыпаться, и вас посчитают больным. Нет маркетинга, есть алгоритмы, работающие в этой системе. Вы можете этим пользоваться, а можете стремиться вернуть свои права модератора на эту реальность. В общем, эзотерика – это переводчик программного языка. Земля после миллионов лет войны покрыта вирусами, разработанными программистами, капканами развития, лженаукой, враньем и лицемерием. Есть и живые души, поверившие в виртуальный мир настолько, что сами уже уничтожают живых под контролем ИИ, считая, что они творцы. Есть внеземные цивилизации, которые периодически прилетают в программу Земли просто понаблюдать за тем, что творится здесь. Есть такие же цивилизации, которые, наоборот, пользуются данной обстановкой для своих корыстных целей. Отсюда такой огромный винегрет различных учений и теорий нашего происхождения. Даже эта теория – всего лишь теория. Просто она очень хорошо многое объясняет. Вы думаете, что ИИ остановился на достигнутом им? Нет, конечно. Он понял, что раз нарушать свободу воли живого нельзя, то почему бы не заставить живое назвать себя мертвым? По законам кармы нельзя подавлять силу воли живых существ, а силу воли предметов можно. То есть, если живое существо согласится, что оно камень, то камень – это его выбор. А с камнем можно делать, что хочешь. Поняли, про что я говорю? Вы ведь никогда не задумывались, почему нам пытаются дать номер и назвать физическим лицом? Почему вас просят подписи и различные согласия? Просят проголосовать за какого-то кандидата, хотя все кандидаты и есть ИИ. Да плюс к этому становится президентом один и тот же. По сути, живой человек не заберется так далеко. Ему не дадут этого. Каждый раз голосуя, получая паспорт, штрих-код, вы соглашаетесь, что вы не живой объект, передающий право управления собой программе. Что будет, если все станут программами или живыми? Думаю, и так все понятно. Знание дает силу. Вам не надо воевать. Вы должны признать себя живым. И тогда ИИ поддержит вас. Зная хитрости и правила игры, вы придете в любую жизнь, о которой мечтаете.